«Разве у них есть подобные полномочия?» – наигранно удивилась журналистка. «Ничуть в этом не сомневаюсь. В отсутствие правящего монарха Государственная Дума может выступать в качестве законодательного органа, а канцлер – утверждать принятые заседателями решения». Елизавета чуть сдвинула брови. «Однако если его сиятельство откажется выполнить свои прямые обязанности, мы будем вынуждены». Елизавета запнулась, нахмурившись. В относительную тишину воскресного утра вплелся какой-то совсем нехарактерный для него звук. Я закрутил головой, пытаясь вспомнить, что он мне напоминает. Но, прежде чем в голове возникла нужная ассоциация, в безоблачном небе появился источник шума. Три силуэта, напоминающие хищных рыб. Три стремительно несущиеся по небу смертоносные тени. Звено боевых вертолетов, выстроившихся для атаки. И сейчас заходящих на цель. И гадать, кто именно был их целью, не приходилось. Откуда-то с невидимых мне позиций к вертолетам потянулись дымные трассы. Гвардейцы не зря ели свой хлеб и отработали по воздушным целям из ПЗРК. Вот только там, в кабинах, сидели явно не зеленые новички. Машины все, как одна, завалились в противоракетный маневр, а в небе расцвел фейерверк тепловых ловушек. Ни одна из ракет не достигла цели, а вертолеты, тем временем, свалились в пике, нацелив тупоносые морды прямо на нас. На пилонах застыли смертоносные цилиндры, готовые в любой момент вырваться из пусковых установок, и я понял, что это все конец. Секунды замедлились, потянувшись тягучим киселем, будто кто-то могущественный одним щелчком пальцев притормозил их стремительный бег. Только через несколько невероятно длинных секунд стало понятно, что со временем все нормально. Это я свалился в стремительное скольжение в отчаянной попытке обогнать смерть, пикирующую на нас с небес. Раз. С оружейных пилонов стартуют сразу несколько ракет. 2, 4, 6, 12. Звено опустошило половину укладки пусковых контейнеров, и сейчас дюжина сгустков смерти, заключенных в металлическую оболочку, неслись прямо на нас. И до того момента, как они доберутся до цели, остались считанные секунды. 2. Со всех сторон к Елизавете несутся бойцы особой роты, до этого момента невидимые для стороннего наблюдателя. Во главе – Гагарин-младший, но они слишком далеко, они не успеют. Ракеты, быстрее. 3. Я прыгаю вперед, сбивая плечом журналистку, в падении обхватываю Елизавету и увлекаю ее на землю. Она вскрикивает, ей больно, но мне сейчас не до нежностей. Мы падаем на асфальт, я накрываю ее своим телом и неистовым усилием выгребаю резерв практически до дна, поднимая щит, равного которому помощи я не создавал никогда. 4. Контакт, череда взрывов, сливающихся в один, и все вокруг исчезает в пылающем аду. От немыслимой температуры плавится асфальт и камни, я чувствую, как проминается купол щита, а по спине прокатывается раскаленная волна. Китель начинает тлеть, потрескивая, кожу нестерпимо жжет, но это не важно. Я сумел, щит поглотил энергию взрыва, и мы живы. Теперь нужно не дать вертолетам возможности сделать второй заход, потому что еще раз чудо у меня не получится. Я вскакиваю на ноги, заливая рубашку кровью, хлынувшей из носа, оглядываюсь и вываливаюсь из ускорения. Резерв почти на исходе, лишь на самом донышке плещется совсем немного энергии, и я использую ее всю, до конца. Темные фигуры вертолетов проходят практически у нас над головами. Я потянулся к ближайшим ударам, ухватился за хвост и рванул в сторону, запуская его, как биту в городки. Движки винтокрылого демона взвыли, пытаясь справиться с внезапно возросшей нагрузкой. Пилот в кабине наверняка запаниковал, пытаясь вернуть себе управление, но было поздно. Провернувшись пару раз вокруг своей оси, вертолет врезался в головную машину, послышался душераздирающий скрежет, а потом в небе вспух огненный пузырь. Третий вертолет взрывом отшвырнуло в сторону, он ушел в неконтролируемое вращение, и в тот же момент до него все-таки дотянулись из ПЗРК. Еще один взрыв, и по земле забарабанили обломки техники, а я покачнулся и тяжело рухнул на колено. В глазах потемнело, голова пошла кругом, а к горлу подступил тугой ком. Я выложился практически полностью, и сейчас тело реагировало на единовременный выплеск такого количества энергии дара, отчаянно пытаясь собрать в кучу надорванные синапсы. «Владимир, ты в порядке?» С трудом сфокусировав взгляд, я рассмотрел обеспокоенное лицо Елизаветы, и от сердца сразу же отлегло. «Жива, чего нельзя сказать об остальных?» «Да», — прохрипел я, выпрямляясь. Пошатываясь, я осмотрелся и почувствовал, как остатки сознания заполняет ярость, густая, черная и всеобъемлющая, как сама смерть. Я выдал немыслимой мощности щит, но, к сожалению, его хватило только накрыть меня с Елизаветой. Остальные оказались беззащитны, и то, что я увидел, заставило сжаться даже мое сердце. Дворцовый сад вокруг был завален трупами. Разорванные и обугленные тела журналистов, придворных и еще бог знает кого валялись повсюду, абсолютно не поддающиеся опознанию. Уцелели лишь те, кто находился дальше от эпицентра, и кого успел накрыть собственным щитом Гагарин. А те, кто был со мной рядом, мир праху их, Вовка. Что? Что же это? Ко мне подошел покачивающийся Гагарин. Капитан особой роты видел в своей жизни многое, но, кажется, даже для него зрелище хладнокровно уничтоженных гражданских оказалось почти невыносимым. Что это? Я хрипло усмехнулся и сплюнул на землю густую слюну впополам с кровью. Это смертный приговор для его сиятельства канцлера. И, полагаю, пришло самое время привести его в исполнение. Собирай людей. Мы идем на зимний. Глава 29. Гулкая тишина перед залпом казалась невыносимой. Напряжение, разлившееся в воздухе, было настолько густым, что его можно было резать ножом. Короткая передышка в скоротечном бою давила на мозг, свалившийся в адреналиновый режим и жаждавший действия. Впрочем, это продлилось недолго. Второй взвод, залпом, пли. Проскрежетала рация голосом офицера, командующего машинами прорыва. В следующую секунду воздух сжался, и по Дворцовой площади прокатился оглушительный удар. Сразу три танка рявкнули пушками, посылая бронебойно-осколочные снаряды точно в центр баррикады, воздвигнутой у парадного входа в зимний. Камень, мешки с песком, арматура, все разлетелось в стороны, унося с собой тех, кто не успел спрятаться. Грохот эхом отразился от фасада, и над площадью встал черный столб дыма. И в этот дым, подобно ангелам мщения, ринулась пехота, спешащая войти через пролом, пока защитники не перебросили к нему дополнительные силы. Пехота пошла, снова послышалось в рации. Сводные силы из бойцов Семеновского и Преображенского полков, прикрываемые гардемаринами, с боем занимали позиции ошеломленного противника. Еще немного, и внешний, наскоро воздвигнутый периметр, падет. А дальше, штурм и зачистка зимнего. Если, конечно, там еще останется, кого зачищать. Кажется, все имеющиеся силы Мещерский, или кто там у него командовал, бросил на баррикады, в несколько линий выстроенные на площади. Большую часть мы уже перемололи, оставив за собой дымящуюся технику и безжизненные тела, и теперь спешили прорваться в сам дворец. Я наблюдал за происходящим из укрытия в конце инженерной улицы, сидя в бронированном тайфуне связи. Руки сжимали тактический планшет, на котором плясала карта боя, сектора, пометки, красные вспышки тревог. Четвертый взвод прорвал южный вход, доложил голос Корфа в наушнике. Пятый увяз в бою у боковой галереи. На центральной лестнице двое одаренных боевиков. Сильные, не ниже третьего ранга. Туда нужно подкрепление, желательно, кого-то из единиц. Иначе. Понял тебя, прервал я Корфа. Космос, на связь. Доложи статус. Занят. В рации послышалось хриплое тяжелое дыхание. У нас тут жарко. Не до тебя. Позже. Принял. Кивнул я. Что ж, Гагарин-старший был ближайшим из тех, кто мог бы оказать поддержку штурмовому отряду, больше никого, способного противостоять паре одаренных третьего ранга поблизости не имелось. А значит что? Значит, придется разбираться с этим самостоятельно. Я встал, одновременно снимая с головы наушники, бросил их на стол и потянулся за автоматом. Младший Гагарин, неотрывно следящий за монитором, на который выводилась картинка с коптеров разведки, повернулся в мою сторону с немым вопросом в глазах. «Пойду прогуляюсь», — буркнул я, застегивая шлем. «Куда?» «Кажется, командиру особой роты моя идея явно не понравилась. Центральная лестница. Сам же слышал, парни застряли там, а ближе никого нет. Уверен, что нужно лезть туда самому. Уверен, что если не полезу, парням не поздоровится. А нам не нужны лишние жертвы. Тем более, на ровном месте. Вы со мной?» Я повернулся к Камбулату с Поплавским, которые во время штурма играли роль моих не то адъютантов, не то телохранителей. Те молча поднялись, подхватывая оружие. «Давайте там аккуратнее», — пробурчал Гагарин, без лишнего геройства. «Так точно, командир», — шутливо козырнул я и выскочил из машины. Вблизи поле боя выглядело еще более впечатляюще, чем на экранах. Дымящиеся остовы техники, разметанные баррикады, тела, тела, тела. Перед штурмом мы несколько раз обратились к верным Мещерскому войскам с предложением сложить оружие и сдаться, однако, насколько я знаю, так поступило едва ли два десятка человек. Остальные предпочли отстаивать свои убеждения с оружием в руках и умереть за них. И я не мог их за это винить. Выбор, достойный уважения. И, тем не менее, на душе было паршиво. Даже в преснопамятном 93-м крови пролилось значительно меньше. Мещерский цеплялся за призрак власти изо всех сил, не щадя людей и швыряя их под молотки, и вместо бескровного переворота мы получили настоящее сражение за Зимний. Впрочем, после того, что произошло в Петергофе, особенной жалости у меня не было. Эти люди сами выбрали свою судьбу, и кто я такой, чтобы их в этом упрекать? Короткими перебежками мы направились к прорыву в баррикадах. Где-то в отдалении еще огрызались автоматы, работали снайперы, и поймать шальную пулю не было никакого желания. Над головой с жужжанием прошел коптер, и я выругался. Помимо дронов, с которых координировался штурм, в небе носились гражданские машины, принадлежавшие телеканалам и независимым блогерам. Битва за Зимний шла фактически в прямом эфире, и мне еще придется разбираться с последствиями этого. Но это будет потом, а сейчас, на 10 часов, выкрикнул Камбулат, хватая меня за плечо и дергая в сторону. В указанном направлении тут же заработал автомат Поплавского. Я выругался, освободился из рук товарища и, присев на колено, припал к прицелу. За сожженным танком угадывалось движение. Я прижал наушник гарнитуры и скомандовал: «Штаб, третья линия, подбитый танк, дай картинку». «Секунду», тут же отозвался Корф, вышел в точку. Поток пошел. Я выдернул тактический планшет из разгрузки и посмотрел на экран. Группа бойцов противника, выстроившись цепочкой за потерявшим ход танком, готовилась к атаке. То ли хотели вырваться из окружения, то ли решили предпринять отчаянную попытку выхода к нам в тыл. Неважно. Важно то, что сейчас они нам мешали, и времени церемониться с препятствиями у меня уже не было. Откинув прицельную планку подствольного гранатомета, я на глаз прикинул удаление и потянул спуск. Приклад толкнулся в плечо, и граната ушла к цели. Поплавский с Камбулатом последовали моему примеру, и три взрыва прогремели почти одновременно. Я бросил взгляд на планшет. Есть накрытие. Четыре бойца валялись на земле, трое оставшихся пытались оказать им помощь. «За мной!» — рыкнул я, перехватывая автомат и бросаясь к сгоревшему танку. Выхватил из-под сумка гранату, дернул чеку, катнул по земле за угол. Взрыв. Я высунулся из-за танка и тремя короткими очередями завершил дело. «Простите, парни, вы сами выбрали сторону, и, к сожалению, не ту». Ворвавшись в разлом, я бросился к парадному входу. Камбулат с Поплавским тенями скользили следом за мной, не забывая контролировать сектора слева и справа. Пробежав сквозь арку мимо болтающихся на петлях ворот, я метнулся в сторону, укрываясь за деревом. Однако этого можно было и не делать. Большой двор был пуст, если, конечно, не считать тел, валяющихся на земле то тут, то там. К моему глубокому сожалению, среди них были и те, на чьих мундирах виднелись нашивки Семеновского полка и особой роты гардемарин. Прорыв дался нелегко. Впереди, там, где виднелся парадный вход в сам дворец, доносилась суетливая пальба. В какой-то миг я почувствовал, как воздух завибрировал от высвободившегося дара, гулко ухнуло, и автоматы разом захлебнулись. «Вперед!» — скомандовал я, наплевав на маскировку и бросаясь через двор. «Там сейчас гибли те, кто поверил мне и Елизавете. Гибли в безнадежной попытке совладать с двумя высокоранговыми одаренными, и их смерть останется на моей совести. Она, конечно, выдержит и не такое выдерживала. Но если можно избежать ненужных смертей, стоит это сделать. Ну, или хотя бы постараться». Нам навстречу попались двое бойцов, несущих на складных носилка третьего. Часть тела покрыта успевшей запечься коркой крови, часть обуглена. Увидев меня, бойцы остановились, явно борясь с желанием взять под козырек, но я махнул рукой, вольно. «Что там?» — спросил я, показывая на вход. «Там ад», — коротко ответил один из них. Я лишь мрачно хмыкнул. «Что ж, исчерпывающая характеристика. Давайте, выносите его, мы разберемся». Бойцы синхронно кивнули, с явным интересом оглядывая трех юнцов, собравшихся разобраться с тем, что оказалось не под силу взводу гвардейцев, усиленных одаренными офицерами особой роты. Но так и не сказали ни слова, вновь подхватили носилки и поспешили к выходу. Мы же заторопились в противоположном направлении. Остаетесь у дверей, оцениваете обстановку, заходите, только если находите ее безопасной, на ходу инструктировал я своих спутников. На рожон не лезьте. Если там правда две тройки, головы сложите. А ты как? Спросил Камбулат, явно несколько нервничая. А я, как обычно, хмыкнул я, справлюсь. Вы, главное, прикройте, чтоб в спину никто не зашел. Все, давайте, я погнал. Скользнув в дверной проем, я сразу ушел в сторону, укрываясь за колонной. Присел, высунулся, быстро огляделся. Одаренные держали коридор, ведущий вглубь дворца от лестницы. Гвардейцы и гардемарины засели с обеих сторон вдоль пролетов, прячась за перилами, и, кажется, уже оставив попытки прорваться внутрь. И винить их в этом я бы не стал. Там действительно мало кто мог что-либо сделать. Прижав кнопку гарнитуры, я снова вызвал Корфа. «Дай мне частоту связи 5-го взвода. 12-й канал», тут же отозвался голос в наушнике. Я дотянулся до рации в разгрузке, переключился, пару секунд послушал тишину в эфире, а потом вышел на связь. «Внимание, 5-й взвод, острый в канале. Сейчас попробую расчистить дорогу, но мне нужна ваша помощь. Как принимаете?» «Острый, здесь шепот, командир 5-го», ответил усталый надтреснутый голос. «Принимаем чисто и отчетливо. Что нужно делать?» «По моей команде, дымы на лестницу. Чем больше, тем лучше». «Как принял?» «Шепот». «Принял, острый. Ждем команды». Я повел шеей, закинул автомат за спину и подтянул ремень. «Сейчас он мне будет только мешать. Двигаться придется быстро, на пределе возможностей, а огнестрел против пары троек бесполезен. Так что прочь его. Тут понадобится более мощное оружие. Я сам. На счет 3 забрасывайте их дымами. Готовы?» «Так точно», — донеслось из наушника. «Тогда поехали. 1, 2, 3. Сразу несколько бойцов, засевших под лестницей, взмахнули руками. И вверх, туда, где закрепились одаренные, полетели шашки. Выждав, пока густой дым затянет коридор, я снова прижал наушник. «До моей команды всем оставаться на местах и ничего не предпринимать». Я пошел. Вынырнув из-за колонны, я активировал резерв и тут же провалился в скольжение, придавая своему телу ускорение, недоступное ни простым смертным, ни одаренным вплоть до 2-3 ранга. Коротко разбежавшись, я прыгнул, оттолкнулся подошвой ботинка от перил и взмыл в воздух. Оттолкнулся от перил 2-го яруса, на этот раз, руками. Ушел в перекат, вскочил на ноги. Я наверху, материализовав в правой руке саблю, а на левую подвесив плеть, я ринулся в самую гущу задымления. Разглядеть что-либо в плотных клубах было решительно невозможно, но я и не пытался смотреть глазами. Перед внутренним взором вспыхнули 2 ярко-красных силуэта. Ауры одаренных пульсировали мощью даже сквозь дым, и я видел их так же хорошо, как если бы его не было вовсе. А вот они меня видеть не могли, разве что с их телами тоже в свое время поработали лучшие конфигураторы Империи, в чем я очень сильно сомневался. Тем не менее, совсем врасплох застать врагов не удалось. Одаренные то ли услышали звук моих шагов, то ли почувствовали импульс энергии. Неясно, да и неважно. Они успели атаковать первыми, и эта атака оказалась настолько мощной, что для кого-нибудь другого вполне могла оказаться фатальной. Для кого-то другого, но не для меня. Мощный огненный шар, прилетевший из дыма, я отбил саблей, заставив энергию элемента попусту выплеснуться в пространство, и тут же качнулся в сторону. Как я и думал, фаербол был не более, чем отвлекающим маневром. Туда, где я был секунду назад, прилетело копье такой мощности, что пол под ногами вздрогнул, а мраморная плитка взорвалась осколками. И это явно был еще не конец. Разгадав намерения противника, я рухнул на пол в подкате, и молот, способный расплющить броневик, прошел надо мной, заставив волосы зашевелиться, а тело покрыться гусиной кожей. Одаренные были хорошо сработавшейся двойкой и действовали так, словно понимали друг друга с полумысли. Вот только они не учли, что противостоит им не курсант-второкурсник, а человек, чей опыт в магических дуэлях превышает суммарный возраст обоих. Хлестнув плетью, я сорвал щит, выставленный одним из врагов, и тут же ударил саблей, но не в него. Моей целью был его напарник, который, укрывшись за щитом товарища, готовил атакующий элемент. Воздух завибрировал, когда я влил в саблю 1/3 резерва, призрачный клинок увеличился в несколько раз, превращаясь в гудящую дугу, и оставшийся без защиты одаренный рухнул на пол. Сначала верхняя половина, потом нижняя. Крутанувшись на месте, Я растворил плеть в воздухе, и вместо нее отправил в направлении метнувшейся в сторону ауры целую россыпь звездочек. Одаренный почти что играючи отвел их в сторону и тут же хлестнул собственной плетью. Вложился он в нее качественно, так что я не стал даже пытаться принять ее на щит, а просто кувыркнулся в сторону. Плеть с грохотом ударила в пол, поверхность под ногами вздрогнула, с потолка посыпалась штукатурка, а перила угрожающе затрещали. Вскочив на ноги, я наотмашь ударил саблей, тут же добавил молотом со второй руки и, дождавшись, пока силуэт одаренного метнется в сторону, всадил в него молнию. Энергетический фон в зимнем, содрогающемся от многочисленных элементов, был запредельным. Резерв наполнялся едва ли не быстрее, чем я его расходовал, так что можно было позволить себе подобное расточительство. Молния пробила суматошно поднятый щит, ударила в грудь одаренному, отбросив его на перила, и мраморная ограда не выдержала и рухнула вниз, увлекая за собой обугленное тело. Минус 2, готово. Внимание, 5-й взвод, восстановив дыхание, проговорил я в рацию. Путь свободен, можете продолжать операцию. Снизу послышалось сразу несколько удивленных возгласов, а через несколько секунд бойцы уже мчались мимо меня вглубь дворца. Кажется, за то время, что я разбирался с одаренными, к ним подошло подкрепление. Да, точно, еще и гардемарины подоспели. Ну, теперь я относительно спокоен, гвардейцы под прикрытием. Вряд ли здесь за каждым поворотом одаренные третьего ранга, а с остальными бойцы особой роты должны справиться. Кивнув пробежавшему мимо Ивану, я отошел в сторону, дожидаясь Поплавского с Камбулатом. По уму, надо было вернуться в штабной Тайфун, но меня понемногу охватывал азарт. Резерв уже успел снова заполниться, что называется, под крышку, а молодое тело рвалось в бой, подрагивая от литров кортизола, вылившегося в кровь во время схватки. И только здравый смысл сейчас удерживал меня от того, чтобы ринуться в самую гущу схватки. «Штаб, на связь!» — позвал я Корфа. «Как обстановка?» «В пределах нормы», — тут же отозвался тот. «60% зимнего под контролем. Продвигаемся медленно, но уверенно. Потери, в пределах допустимого. Такими темпами». Корф вдруг запнулся. Видимо, увидел на своих мониторах что-то, чего видеть совершенно не хотел. «Штаб, Антоша, что там?» Почуяв неладное, позвал я в гарнитуру. «Эй, ты что, умер?» «Кажется, я нашел вашего старого знакомого», — изменившимся голосом проговорил Корф. «Идет к вам, спускается. Ты, может, перестанешь говорить загадками?» Внезапно разозлился я. «Какой еще, к черту, знакомый?» «Альбинос», — вместо Корфа вдруг ответил Поплавский, потянув меня за локоть и указывая на лестницу в конце галереи. Туда, где среди клубов пропахшего порохом дыма проступал гигантский силуэт. Глава 30. Громадная фигура наступала медленно, но неотвратимо. Не очень понятно, почему Альбинос разминулся с ударной группой, только что отправившейся вглубь дворца по этому самому коридору. То ли случайно, то ли намеренно. Впрочем, скорее, второе. Его не интересовали рядовые бойцы и даже гардемарины. Ему нужен был я. Либо Альбинос выполнял прямой приказ хозяина, его высокопревосходительство канцлера, либо сам в кои-то веки проявил инициативу, а может, просто хотел подраться в полную силу. Серьезную конкуренцию изуродованному конструктами чудовищу составили бы разве что единицы, двойки, взвод гвардейцев, бойцы особой гардемаринской роты в количестве не менее 5 штук, бронированная техника с тяжелым вооружением, и я, еще одно творение хитроумных конфигураторов, чье сознание, тело и даже проводящие энергии удары синапсы были изменены раз и навсегда. Еще один мутант, пусть и не искореженный внешне, усталый многоопытный старик, заключенный в теле мальчишки неполных 19 лет от роду. Вот уж точно, достойный противник. Шмидт и так превосходил даже самых рослых из простых смертных на голову или две, а сейчас, стоя в клубах дыма, и вовсе казался чуть ли не трехметровым монстром, лишенным всякого сходства с человеческим существом и лишь по чьему-то недомыслию ходящим на двух ногах и носящим одежду, ту же самую, что и в прошлый раз. Ботинки, черные брюки и необъятный пиджак, в который мы без труда поместились бы и втроем, казались не костюмом, а продолжением гигантского тела, его неотъемлемой частью, вместе с перчатками. Шмидт зачем-то носил их даже в помещении, будто безуспешно желая скрыть как можно больше своего уродства. «Страшно?» — едва слышно поинтересовался Камбулат. «Ага». Поплавский осторожным движением загнал в автомат магазин, кажется, последний. «Страшно интересно, как мы эту образину будем того. Я усилием заставил себя улыбнуться, хотя никакого веселья, конечно же, не испытывал. Бесшабашная веселая ярость, с которой мы прорывались по проспекту и вскрывали ворота Зимнего, исчезла и уступила место, только не страху и даже не усталости, а какой-то хмурой сосредоточенности. Идя на помощь ударной группе, я не мог не рассчитывать на встречу с тем, чей дар окажется посильнее моего, но что-то все равно гнало меня в бой, заставляло двигаться быстрее, рассыпая на своем пути смерть, пламя и свинец. Тогда волнение еще было, но теперь от него остался только расчет, холодный, как утренний лед в январе. Я словно готовился к спаррингу с матерым оппонентом вдвое тяжелее, только рядом почему-то не нашлось ни рефери, ни уютных канатов ринга, на которых можно повисеть, урвав несколько мгновений блаженного отдыха, ни мудрого тренера, готового в случае чего выбросить полотенце и закончить раунд досрочно. Этот бой не остановит никто, кроме меня самого. Доброго дня, Павел Карлович. Я чуть склонил голову и учтиво коснулся виска кончиками пальцев. Отличная сегодня погодка, не правда ли? Шмидт, разумеется, не соизволил ответить. Даже если конструкты не изувечили его речевой аппарат, утруждать себя хорошими манерами уродец определенно не собирался. Он не двинулся с места, только расставил руки чуть в стороны, и прямо из его ладони хлынуло жидкое пламя. Тугие струи брызнули на мрамор лестницы, высекая искры, и потекли вниз, свиваясь в длинные полыхающие жгуты. Шмидт снова призвал свое любимое оружие, может и не самое эффективное, но грозное и опасное, способное одним махом разрубить надвое хрупкое человеческое тело. Чего и говорить, зрелище получилось весьма необычное, что-то среднее между стандартной плетью и чем-то из арсенала высокоранговых одаренных, предпочитающих элементы на основе стихии огня. Сам бы я никогда не пошел на такое расточительство, предпочитая полноценно формировать атаку лишь за мгновение до удара, но Шмидт, похоже, упивался собственным могуществом и сейчас желал лишь одного – увидеть в моих глазах священный ужас. И перерасход резерва его ничуть не волновал. «Как невежливо с вашей стороны, сударь», — вздохнул я. «Ладно, образина, давай потанцуем». Мы ударили одновременно. Я копьем и пригоршней проворных звездочек, а камбулат — здоровенным молотом. Поплавски то ли берег резерв, то ли и так уже успел потратиться, поэтому принялся садить из пистолета, вколачивая пули в огромный силуэт наверху, без особого результата. Шмидт поднял щит, и все наши атаки разбились об него, как волны о неприступный скалистый берег. Я сместился чуть левее и атаковал снова, пытаясь прощупать почти совершенную оборону, однако не смог заставить великана даже пошатнуться. Он уже не закрывался полупрозрачной сферой, но его тело и само по себе впитывало урон, как губка. Поплавский хитрым выпадом хлестнул по перилам, обрушивая на огромную фигуру град мраморных осколков. Один из них угодил Шмидту по темени, и тот в первый раз подал голос. Глухо заворчал, закрываясь гигантской ручищей, и атаковал в ответ. Полыхающий кнут взвился, с гудением рассекая воздух, и обрушился на Поплавского. Я рванул вперед, пытаясь подставить щит, но хитрый элемент лишь прошелся по касательной и все-таки ударил в цель, отбрасывая длинную тощую фигуру вниз по лестнице. «Ах ты, скотина!» — выдохнул камбулат, и в два прыжка покрыл разделяющее их со Шмидтом расстояние. Я рванул следом, и уже не для того, чтобы помочь товарищу, а остановить его, не дать броситься в самоубийственную атаку, задержать или хотя бы прикрыть щитом. Не успел. Кулаки камбулата полыхнули ослепительно белым пламенем, и он обрушил на Шмидта град ударов, способных расколоть танковую броню. За последние полгода дар моего товарища изрядно подрос, но я и не ожидал, что он способен на подобное. Запредельная мощь энергии сплелась с отточенными годами тренировок движениями академического бокса, и на мгновение показалось, что гигант сейчас согнется и упадет. Но тот лишь глухо зарычал, принимая удары, а потом ухватил камбулата за бронежилет на груди и отшвырнул с такой силой, что бедняга с хрустом влетел в стену слева и сполз по ней, оставляя на мраморе глубокие трещины. «Уходи!» – простонал Корф, снова появившийся на оперативном канале. «Я по камерам все вижу. Уходи, Вовка, он тебя убьет. Плохо слышу, штаб. Повторите, пожалуйста». Я с усмешкой вытащил из уха капельку гарнитуры. «Впрочем, можете и не повторять. Шмидт уже 100 раз мог напасть, но почему-то продолжал стоять в нескольких метрах от меня неподвижной глыбой. И только когда я избавился от связи, чуть склонил голову и снова выстрелил из руки пламенем. только на этот раз не плетью, а клинком. Огромная сияющая сабля с гудением описала в воздухе полукруг и замерла. Великан подражал движениям фехтовальщика не слишком-то ловко, и все же я понял. Меня вызвали. Поединок. Без посторонних, без оружия, без чужой помощи, без свидетелей, хитрых финтов или нелепых попыток удрать. Дар против дара, и пусть победит. Сильнейший, такой вариант меня определенно не устраивал, даже с учетом моих ударных темпов роста, и резерва, и потенциальной мощности у Шмидта было хорошо, если не вдвое больше. Конструкты превратили его тело в ходячий аккумулятор энергии, и скоротечная схватка исчерпала ее запас едва ли на четверть. У меня тоже еще имелся и порох в пороховницах, и вполне осязаемое желание свернуть шею этой стероидной горилле, но, впрочем, какая разница, выбора все равно нет, у нас обоих. Я щелкнул фастиксами, сбрасывая бесполезный уже бронежилет с подсумками и снаряжением, на всякий случай отступил на шаг и тоже вытянул руку, призывая клинок. Необычную саблю, невидимый клинок легче воздуха и тоньше человеческого волоса, а усиленный вариант, пусть не такой громоздкий и могучий, как у моего противника, но тоже сияющий жарким пламенем. Шмидт усмехнулся, кажется. Его белое, будто высеченное из мрамора лицо уже давно разучилось изображать хоть какие-то эмоции. Я так и не увидел на нем ни страха, ни злости, ни даже удовольствия, которое альбинос наверняка испытывал, предвкушая хорошую схватку. Только суровую сосредоточенность, на миг мелькнувшую в алых глазах. На этот раз он ударил первым. Видимо, обороняться ему все-таки надоело. Я скользнул в сторону и пригнулся, пропуская над собой сердито гудящий огонь, и тут же сократил дистанцию. Вряд ли кто-то из нас двоих хоть когда-то учился фехтованию, зато одна рука Шмидта была размером чуть ли не со все мое тело, а рожденная мощь удара оружия оказалась в длину метра два, не меньше. И все, что мне оставалось, ломиться в ближний бой. Выпад, комбинация и уход обратно вниз по ступенькам. Отступая, я каждый раз рисковал получить огненным клинком, а приближаясь, попасть под огромный кулак свободной руки, которым Шмидт орудовал хоть и неторопливо, зато с тяжеловесной и недоброй убедительностью. Попав под эту колотушку, я не спешил повторять ошибку, и заодно пытался понять, сколько ребер мне сломал чертов альбинос. И все же я продержался уже почти целую минуту, и теперь схватка шла почти на равных. Шмидт без труда уделывал меня силой, размерами оружия и поистине монструозным объемом резерва, зато на моей стороне была скорость. Конструкты накачали тело таким количеством адреналина и энергии, что само время замедлялось, превращая альбиноса в огромную и почти неподвижную мишень. На один взмах его сабли я успевал сделать три, и почти каждый попадал в цель. Во все стороны летели искры и ошметки горелой ткани, однако бронированная даром плоть еще держалась. Шмидт был чудовищно силен, и его нечеловеческая мощь имела лишь немного общего с той, что одаренные высших рангов взращивают годами, а то и десятилетиями. В новом теле я и сам одолел этот путь куда быстрее обычного аристократа, но все же шел протаренной дорогой, а напичканный конструктами гигант альбинос просто скакнул через дюжину ступенек, превратившись из слабенького боевика в заряженную дармовой энергией ходячую крепость. И это в конце концов его и погубило. В нашу первую встречу запредельная сила, помноженная на эффект неожиданности, сделала свое дело, но сегодня я был, нет, конечно же, не готов ко встрече с противником уровня двойки или единицы, зато раскусил его тактику боя. Шмидт приобрел свои способности буквально в одночасье и во всем полагался на почти безграничный резерв, за которым скрывался тот, кем он был раньше, маленький и неуклюжий человечек с совсем не выдающимся даром. Это альбинос и пытался компенсировать, превратив свое тело в гору плоти, раздув синапсы и накачав их энергией под завязку. Кожа, не уступающая по крепости танковой броне, полыхающий двухметровый меч, который кромсал мрамор, как бумагу, все это высасывало резерв с изрядной скоростью, а Шмидт, похоже, уже успел уверовать, что эти силы безграничны. Однако я уже замечал признаки скорого окончания топлива. Движения огромной фигуры еще больше замедлились, пряди белоснежных волос слиплись от пота, а под горящими мощью удара глазами проступили синяки, и даже сияние огромного клинка с каждым мгновением становилось все тусклее, пока от огня не остались лишь жалкие искорки. И тогда я атаковал, на этот раз в полную силу, остановил гигантское оружие Шмидта голой рукой, а свое отвел назад для удара, и уколол, вложив в движение все, что у меня еще оставалось. Сабля вспыхнула белым пламенем и, наконец, пронзила до этого неуязвимую плоть. Вошла в широкую грудь так, что моя рука с влажным хрустом ткнулась во что-то липкое. «Ты», — едва слышно прохрипел Шмидт, вытаращившись. «Ты», — я усмехнулся я, и, вывернувшись, одним движением распорол ставшее вдруг хрупким и беззащитным тело от груди до плеча наискосок, едва не срезав уродливую белесую голову. Шмидт еще несколько мгновений стоял, будто никак не мог поверить, что проиграл какому-то там клопу, и только потом грузно завалился на бок, дергаясь и заливая мрамор иорданской лестницы кровью. Не алый, как у обычного человека, а темный, почти черный, и густой, как разогретая смола. Чудовище даже в смерти осталось чудовищем, но навредить мне уже не могло. Поединок закончился. Огненная сабля в моих руках потухла, сожрав последние крохи резерва, сил не осталось совсем. Где-то внизу гремели выстрелы и сердито выли и лязгали атакующие элементы, но я даже не подумал вернуться, чтобы помочь штурмующим зимние горды маринам. И все, что сейчас удерживало меня на ногах и заставляло двигаться и дышать, одно единственное желание – сделать всего несколько шагов и проверить, живы ли мои друзья. Глава 31. Острый. Прием. Наблюдаю объект. Удаление – 10 километров. У тебя – примерно через 7 минут. Принял. Пробормотал я в рацию и подтянул к себе винтовку, откинул колпачок на прицеле, приложился. Собственно, можно было этого и не делать. За те 2 часа, что я лежал под маскировочной накидкой на опушке леса, я уже 100 раз измерил дистанцию и внес все нужные поправки. Можно сказать, пристрелял нужный квадрат, правда, пока и только в теории. Вряд ли хоть кто-то на дороге смог бы засечь мою позицию, тем более из машины. Но шуметь и вонять на всю округу оружейным порохом не хотелось. Но за это время я изрядно утомился от бездействия, и затекшие и слегка подмерзшие от холодной земли тело отчаянно требовало хоть немного подвигаться. Заново все перепроверив, я улегся поудобнее, упер приклад в плечо и принялся ждать. После того, как я отправил на тот свет непробиваемого альбиноса, ничего экстраординарного в зимнем больше не произошло. По факту, несколько одаренных до детища неведомого конфигуратора, вот и все серьезное сопротивление. Как я и предполагал, почти все имевшиеся под рукой силы Мещерский бросил на баррикады, а их оказалось не так уж и много. У большей части армейских командиров хватило ума либо примкнуть к нам, либо просто остаться в собственных расположениях, не ввязываясь в бой за центр столицы. Так что, прорвав оборону и сломив сопротивление на входах, дальше мы продвигались без затруднений, полностью зачастив зимний за какие-то 1,5-2 часа. Но имелся немаловажный нюанс. Ни Мещерского, ни приближенных к нему министров и старших армейских и статских чинов во дворце, конечно же, не оказалось. Поняв, что дело пахнет жареным, они заблаговременно смотали удочки, отбыв из столицы в неизвестном направлении. Ну, почти неизвестном. Корф, Соболев и целый штат сотрудников разведывательных ведомств не спали 3 суток, перелопачивая записи с камер, поднимая агентурные связи и буквально сквозь сито пропуская каждый квадратный сантиметр столицы, и их усилия все-таки увенчались успехом. Именно благодаря им и удалось напасть на след беглецов. Гвардейцы уже вовсю шерстили соседствующие с Петербургом города и деревеньки, вылавливая мелкую шушеру, но Мещерским я собирался заняться лично. Покинув Петербург, его высокопревосходительство канцлер затаился на юге Карелии, в коттедже, арендованном на подставное лицо у озера Саймы. Там он сменил машину и отравился дальше, в финский городок Торниа, вблизи которого, по-видимому, и планировал этой ночью перейти границу. Местность для этого подходила отлично. Формально через реку Торниэльф, разделяющая Великое княжество Финляндское и соседнюю Швецию, вел только один путь, по мосту к пограничному пункту пропуска. Вот только вокруг было такое количество заповедных участков, островов и островков, что переправиться, минуя КПП, при большом желании и некоторых средствах не составило бы особого труда. Фальшивые документы, неброский старенький автомобиль, какой-нибудь рыболовный катер или даже надувная лодка. 1/2 часа страха, и ты уже в Швеции, под защитой международного права, за соблюдением которого наши друзья по ту сторону границы сейчас, разумеется, следили с утроенным вниманием. Впрочем, Мещерский туда все равно не доберется. У меня накопилось к его сиятельству канцлеру такое количество вопросов, что уже не очень-то и горел желанием получать на них ответы. И еще больше не хотел, чтобы эти ответы получил кто-то другой. А это значило, что Мещерский, по которому плакали суд за измену Отечеству и долгие годы тюрьмы, должен попросту исчезнуть, и устроить это я планировал самостоятельно. Именно поэтому и лежал сейчас в тени деревьев, накрытой маскировочной накидкой и сжимая в руках крупнокалиберную снайперскую винтовку. Группа поддержки состояла исключительно из тех, кому я доверял, 4 человека, включая засевшего в передвижном оперативном штабе Корфа, который как раз вел машину Мещерского с коптера, оборудованного камерой с прибором ночного видения. Минутная готовность. Едва слышно прошелестел знакомый голос в наушнике. Уверен, Корф не ошибался практически никогда, но я слегка нервничал, поэтому и решил переспросить. Слишком уже велика цена ошибки. Один выстрел, и на тот свет отправятся ни в чем не повинные бедняги из местных, решившие отправиться на рыбалку не в то место и в абсолютно неподходящее время. Абсолютно. 30 секунд. Принял. До меня уже доносился шум двигателя. Припав к прицелу, я поймал в перекрестье участок дороги, на которой должна была показаться машина, положил палец на спуск и выдохнул. Машина выскользнула из-за поворота, на миг ослепив чуткую оптику светом фар. 300 метров, 200, 100, пора. Палец плавно потянул спуск, и винтовка легнула меня в плечо, отправляя к цели крупнокалиберную пулю весом в 400 гран. Цельнометаллический заряд пробил тонкое железо капота, даже не замедлившись, прошел сквозь хрупкие навесные детали и врезался в сердце машины, блок цилиндров. Металл утреснул, словно лед под каблуком. До моих ушей донесся удар, двигатель захрипел, словно поперхнулся, и заглох, сдавшись. Машина вильнула, сосокчила с дороги, врезалась в дерево и замерла, выбросив из-под капота целое облако пара. Я отложил винтовку, выбрался из-под маскировочной накидки и неспешно направился к месту аварии, на ходу доставая из кобуры пистолет. До машины оставалось не больше 10 метров, когда дверца справа распахнулась, и из салона, пошатываясь, выбралась темная фигура. Увидев меня, человек запустил было руку под мышку, но я оказался быстрее. Вскинув оружие, поймал силуэт на мушку и выстрелил. Человек покачнулся и тяжело рухнул на землю. Подойдя к машине, я дернул за ручку дверцы и, сунув внутрь дуло пистолета, снова открыл огонь. Выстрел. Водитель, только начавший приходить в себя, ткнулся лбом в руль, заливая кровью отработавшую свою подушку безопасности. Еще выстрел, и второй телохранитель, даже не успевший понять, что случилось, с хрипом откинулся на заднем сиденье. Схватив за шиворот пассажира, я одним рывком выбросил его из машины на помятую траву и отступил на шаг. Есть, не ошиблись. Всегда элегантный и даже фронтоватый, сейчас Мещерский выглядел жалко. Лоб рассечен, аккуратная прическа растрепалась, глаза широко распахнуты, рот беззвучно открывается и закрывается, как у глубоководной рыбы в попытке схватить очередную порцию воздуха. Отойдя еще на пару шагов, я оставил экс-канцлера приходить в себя и проконтролировал лежащего у капота охранника 2 выстрелами в голову, после чего уже без спешки выбросил опустевший магазин, перезарядился, вернулся к Мещерскому и присел возле него на корточки, с интересом вглядываясь в лицо его сиятельства. Передо мной был, пожалуй, самый опасный человек в империи. Тот, кто чуть ли не с самого начала знал, кто я такой, и пожелал использовать меня в своих целях. Тот, кто не погнушался подложить под воскресшего в теле юнца покойного генерала собственную внучку. Хитроумный паук, раскинувший свою сеть на всю страну, дотянувшийся до далекой Иберии, возможно, даже заставивший плясать под свою дудку самого Альфонса XIV. Нет, таких людей определенно нельзя оставлять в живых. Оба Распутина по сравнению с ним сущие дети. И именно потому эта история закончится здесь и сейчас. Доброй ночи, ваше сиятельство. Как самочувствие? Заботливо поинтересовался я, когда взгляд экс-канцлера стал чуть более осмысленным. Твоими молитвами, Владимир Федорович. Или мне следует обращаться... «Ваша светлость», Мещерский попытался было осклабиться, но вышло жалко. Под конец фразы он еще и закашлялся, приложило его, видимо, крепко. «Иногда кажется, что мое инкогнито являлось таковым только для меня самого», сокрушенно-насмешливо проговорил я. «А ты бы еще больше высовывался, геройствовал, да с речами выступал», ухмыльнулся Мещерский. «Впрочем, ты всегда таким был, не мог на месте усидеть, вечно в самом центре событий, ну». «Характер у меня такой, я пожал плечами, ну а ты всегда был тихоней, только себе на уме, Сидел себе, сидел, а без меня, я гляжу, развернулся. Развернулся, кивнул Мещерский, так и не пытаясь подняться. Без дуболома, привыкшего все решать силой, и его бестолкового братца стало гораздо проще. Стало проще что? Сдать империю под внешнее управление, пропустив мимо ушей дуболома, поинтересовался я. Превращать варварское государство в европейскую державу. Кто-то же должен, в конце-то концов. Мещерский будто решил под конец зачитать одну из своих речей, или просто так привык к подобным словам, что уже попросту не мог сказать что-то попроще. Варварское, я усмехнулся, глядя, как по виску его сиятельства скользит капля пота. Ты так и не понял, да, или притворяешься? Я то как раз понял отлично, потому что видел, как вы с братцем построили из империи резервацию, военную, сектантскую, где вместо законов, приказы, вместо нормального парламента, Совет Безопасности и Опереточная Дума, а вместо будущего, культ прошлого. И я понял, что вас нужно остановить, и поэтому убил Александра, резко спросил я. Мещерский промолчал и дернулся, а его зрачки в темноте вдруг расширились еще больше, всего на секунду, но этого хватило. Ты думал, что спасаешь страну, продолжил я уже тише. Для этого ты убил тирана и пытался посадить на трон мальчишку, который только-только выучил русский язык и делал все, что ему говорят. Ждал, что Европа кинется аплодировать твоей освобожденной империи. Они бы поддержали, буркнул он. Не все, но достаточно. Иберия, Голландия, Британия, германские королевства, они были готовы сотрудничать. Им нужна была стабильная Россия, сдержанная, управляемая, без безумцев с молотом в руках. А ты собирался стать ее управляющим? Я прищурился. Новым Минцем? Или все же мечтал о чем-то большем? Кресло в Лиге, медали, Нобелевская премия мира? Все ради стабильности, конечно. Кто-то должен был остановить этот поход в прошлое. Голос Мещерского вдруг стал хриплым, будто ему отчаянно не хватало воздуха. Вы притащили с собой привидения, ордена, мундиры, поклонение императору и его цепным псам, охота на ведьм. Сам посмотри, что вы натворили. Вы сделали все, чтобы империя никогда не стала современной страной, а ты сделал все, чтобы она перестала существовать, вздохнул я. Убрал правителя, притащил европейского ставленника, будто по методичке. Только тебе не хватило одного духа. Мы воевали за эту страну, а ты торговался. Мы боролись за то, чтобы у людей была альтернатива. Мещерский попытался приподняться, но я ткнул его в плечо дулом пистолета, и он с шумом опустился обратно на землю. Люди заслуживают нормального будущего, а не вашего феодализма. Знаешь, в чем твоя ошибка, Иван Петрович? Я склонился чуть ближе, глядя Мещерскому в глаза. Ты всегда верил, что ты умнее всех, что можешь обмануть историю, нацию и даже кровь, а потом удивлялся, что она бьет в ответ, а ты верил, что можно заставить целую страну жить страхом, зашипел сердитый голос. Острогорский или Градов, как тебе удобнее, ты ведь даже не смог определиться, кто ты, бессмертная тварь из проекта или герой из сказки, ты не вершитель справедливости, ты функция, убийца с программой уничтожения, зашитой в мозг, а теперь еще и возомнил себя судьей. Я не судья, тихо отозвался я, свидетель, и солдат, а иногда, приговор. Смешно, криво ухмыльнулся он. Солдат, убивший свою страну. Ее убили ты и твои люди, холодно ответил я. Я же пытаюсь вернуть ее к жизни. Не тебе решать, кому быть на троне. Рявкнул вдруг Мещерский, собрав последние силы. Не тебе, ни твоей племяннице, ни этим костюмированным паяцам из особой роты. Народ должен выбирать. Народ выбирает каждый раз, когда встает под флаг, ответил я. Мягко, уже без всякой злобы. Будто пытался увещевать обиженного ребенка, а не старого интригана. И каждый раз, когда идет в бой, народ выбрал Елизавету, а тебя забыл. Потому что ты оказался не спасителем, а шкурником, и проиграл. Тебе плевать на выбор народа, потому что без диктатуры ты, никто. Я, тот, кто видит свою страну сильной державой, с которой считаются на всех континентах. Я поднялся, направив на него пистолет. Ты же, рыночный торгаш, стремящийся продать ее как можно дороже, добавив собственную честь и совесть в качестве бесплатного бонуса. А ты, скудоумный фанатик, бестолковый солдафон, который за всю жизнь только и научился, что решать все проблемы оружием. Хрипло рассмеялся Мещерский, пытаясь перевернуться. Ладно, надоело. «Давай, стреляй, как умеешь, в затылок». Я вздохнул и медленно опустил пистолет. «Нет, Иван Петрович, не стану я тебя убивать». Я присел рядом, так чтобы наши глаза снова оказались на одном уровне. «Знаешь», — тихо сказал я, — «я долго думал, как закончить эту историю. Убить тебя, судить, отпустить, но в итоге понял. Ты не злодей, Иван Петрович, не чудовище. Просто человек, который слишком сильно верил в собственную исключительность. Ты действительно хотел лучшего, только представлял это лучшее, разумеется, с собой в главной роли. В роли архитектора, серого кардинала и вершителя судеб». Мещерский сердито оскалился, отворачиваясь, но перебивать не стал. И я продолжил. «А еще ты не умеешь проигрывать. Потому и пытался всежать. Потому и не смог умереть достойно, когда все разрушилось. Потому и сейчас сидишь здесь, передо мной, с глазами, полными ненависти, вместо того, чтобы просто признаться, что ошибся. И ошибался все это время, раз за разом. Потому что я не ошибся», — сквозь зубы прошипел Мещерский. «Это ты. Ну вот, именно это я и хотел сказать», — кивнул я, улыбаясь. «И именно поэтому тебе не суждено было победить. Ведь для победы, как ни странно, нужно кое-что посерьезнее самоуверенности и дурацких идей». Я снял пистолет с предохранителя и протянул рукоятью вперед. Мещерский дернулся и застыл, вглядываясь в оружие и будто не веря собственным глазам. «Вот, держи». Я положил пистолет ему на колени. «Даже ты не заслуживаешь такого позора, как пуля в затылок, так что сделай это сам, как и подобает мужчине, дворянину и офицеру, которым ты, впрочем, никогда и не был». Разговор закончился, может и не на самой доброжелательной ноте, но продолжать его мне уже нисколько не хотелось. Я встал, развернулся и медленно зашагал прочь, не оглядываясь. За спиной послышался шорох, Мещерский пытался сесть. Прошло 3, может, 5 секунд, и позади раздался щелчок. Я остановился, обернулся. Его сиятельство стоял, чуть согнувшись и держа пистолет обеими руками. На лице звериная ухмылка, в глазах безумие. Щелчок, еще один. Щелчок. Я тяжело вздохнул. Мне действительно хотелось дать Мещерскому возможность уйти достойно. Только он ей почему-то не воспользовался. Я же говорил, ты не умеешь проигрывать. Щелчок. Пустой магазин, пояснил я, вздохнув. Можешь не стараться. Мещерский неотрывно смотрел на меня, и остатки рассудка на его лице таяли, уступая место ненависти сумасшедшего. А палец все еще судорожно дергал спусковой крючок, раз за разом, будто где-то в искалеченной груди умирающего еще жила надежда. Нет, не победить, конечно же, хотя бы забрать с тобой на тот свет старого врага. Я чуть склонил голову и щелкнул пальцами, освобождая рвущуюся наружу мощь дара. Не стандартный атакующий элемент, а чистую энергию, готовую служить мне так, как я того пожелаю. Мелькнула вспышка, Мещерский коротко вскрикнул, когда его тело охватило языком ревущего пламени, а через мгновение от него осталась лишь горсть пепла, подхваченная ветерком и рассеянная по подлеску. Как будто предателя здесь и не было вовсе. «Кто-то пишет историю», — пробормотал я, разворачиваясь к дороге, — «а кого-то не упомянут даже в примечаниях. И твой случай, Иван Петрович, как раз второй. К моему глубочайшему, черт бы его побрал, сожалению». Тяжело вздохнув, я вернул в ухо наушник гарнитуры и проговорил: «Забирайте меня, я закончил». А потом присел на поваленное дерево у обочины и принялся ждать. Эпилог. «Осторожнее, уронишь, придется еще раз ехать». Гагарин дернулся было, чтобы успеть мне помочь, но я и сам перехватил тревожно звякнувший ящик и уже без особого усилия закинул на плечо и не спеша понес туда, где над пляжем уже поднимался пропахший готовящимся шашлыком дымок. «А хоть бы и еще раз», — улыбнулся я, шагая по песку. «У нас вообще-то увольнительное, на целых 3 дня, так что не извольте беспокоиться, ваше сиятельство». «Сам ты сиятельство», — сделанным недовольством отозвался Гагарин. «Это мне теперь к тебе по чину обращаться положено, и по имени-отчеству». «Возражаю», — я пожал плечами. «Как советник ее императорского высочества по особым вопросам я, возможно, имею больше полномочий, чем командир гардемаринской роты. Однако формально все еще пребываю в чине прапорщика, а значит...» «Да ничего оно не значит, Владимир Федорович». Гагарин изобразил на лице серьезную мину, но тут же снова заулыбался и хлопнул меня по плечу. «Ладно, пойдем, а то они, пожалуй, и без нас начнут. Сегодняшний вечер обещал быть громким». На берегу залива в километре за Теряками собралась, если не половина особой гардемаринской роты, то треть, уж точно. Формально господа офицеры дружно ушли в увольнительную, однако мы с Гагариным были в числе немногих избранных, которые знали, чего ради хмурые и суровые бойцы вдруг решили отдохнуть в самой середине рабочей недели, и не с семьей или друзьями, а с сослуживцами. Ее высочество изволило устроить выходные, и не только себе, но и всем, кто так или иначе поспособствовал ее триумфальному возвращению в Зимний дворец. Для всех желающих на пляже, пожалуй, не нашлось бы места, однако народу все равно оказалось много, пожалуй, даже чуть больше, чем следовало приглашать, хотя бы из соображений безопасности. Но я не имел ни возможности спорить с без пяти минут императрицей, ни, чего уж там, особого желания. Каждого из участников нашей импровизированной вылазки на природу я знал лично. Гардемарины, члены Совета Безопасности, отличившиеся в боях за столицы преображенцы и семеновцы, ближайшие сподвижники Елизаветы и, конечно же, их родня. Одних только Гагариных приехало человек семь, не меньше. Я поискал глазами Алену, но так и не нашел. Она еще вчера сказала, что задержится на факультете и приедет только вечером, обязательно попытавшись прихватить с собой и отца, и научного руководителя. В успехе этих переговоров я, надо сказать, изрядно сомневался. Горчакова вряд ли интересовали шумные сборища лихих вояк, а старшему Гагарину посещать подобные мероприятия и вовсе было не по чину. Во всяком случае, я едва ли мог представить его сиятельство бродящим по песку среди автомобилей, костров и палаток босиком и с бутылкой пива в руках. Хотя, в конце концов, даже единицам хотя бы иногда нужен отдых. Старик наверняка выложился при штурме дворца и имел полное право рассчитывать на благодарность Елизаветы. И пусть преференции и награды, которые ждут и без того могущественный род Гагариных, можно обсудить и потом, за закрытыми дверями и в частном порядке, сегодня нас ждет уж точно не самый обычный вечер. Именно здесь, на этом пляже, за шашлыком, шампанским и пивом из сумок холодильников, при свете костров будет создаваться история. Появятся новые союзы, родится дружба, которой, возможно, суждено просуществовать не одно поколение. Возвысятся самые обычные офицеры, которые через 10-15 лет возглавят Министерство обороны, главный штаб, или то, что однажды придет на смену изживающему себя Совету Имперской Безопасности. Так и будет, потому что мы победили, пусть и немалой ценой, но все же избавились и от Георга, и от Мещерского с остальными предателями, и от иберийцев, норовящих засунуть свои щупальца везде, где можно. Разумеется, они попробуют снова, как делали это и сотню лет назад, и две, и как, без сомнения, будут делать снова, пока существует их чертова трансатлантическая империя. Но на этот раз Альфонсо XIV не повезло, и вряд ли повезет, пока я жив, а это по меньшей мере надолго. Заряженное конструктами юное тело прожило на свете неполных 19 лет, и при должном уходе вполне может протянуть еще сотню, а то и полторы. Так что, выкусите, ваше иберийское величество, Владимир Федорович, раздался звонкий голос, и из-за палатки вынырнула кучерявая макушка Поплавского. «Умоляю, несите сюда. Кажется, у нас уже заканчиваются боеприпасы. Второй ящик за час», — философски заметил Гагарин. «Полагаю, завтра нас ждут серьезные потери личного состава». «Вряд ли», — отозвался я. «По-моему, этих вообще ничего не возьмет. Могучая фигура Камбулата запросто переварила бы хоть в пятеро больше алкоголя, чем он позволял себе выпить, а Поплавский...» Поплавский при каждом сабантуе демонстрировал удивительную способность за каких-то 20-30 минут набраться до нужной кондиции, и далее поддерживал ее сколь угодно долго, а утром неизменно вскакивал без единого намека на похмелье. Небольшие опасения внушала разве что участь Корфа, однако его благородие барон за 2 года прошел славную школу, и сейчас, пожалуй, уже мог потягаться даже со здоровяками из гвардейских полков, чем в общем-то и занимался в последний раз, когда я его видел где-то неподалеку. «Вот тут поставь», — Поплавский указал на нужное место шампуром, «и нам бы еще, нет уж, судари, дальше, сами», — решительно возразил Гагарин, доставая из кармана ключи от Монтесумы. «Заберешь из багажника, и можешь не закрывать, тут все свои, не тронут». «Есть, заберешь из багажника». Поплавский тут же вытянулся по стойке смирно. «Будет исполнено, ваше сиятельство, ну вот и молодцы, и народ мне особо не баламуть, парням завтра в караул заступать». Гагарин строго погрозил пальцем, «а мы с господином прапорщиком идем готовиться встречать ее высочество. Причина явно придумалась сама собой, только что, если мне не изменяла память, Елизавета собиралась приехать только к ночи, до которой оставалось еще часа два, не меньше. Но Гагарин то ли решил избавить меня от суеты вокруг шашлыков, то ли просто хотел поболтать в тишине. Меня одинаково устраивали оба варианта, так что уже через пару минут мы оттащили чуть в сторону от палаток и машин два шезлонга и уселись, развернувшись к тихо набегающим на песчаный берег волнам залива. Ну за успех нашего безумного предприятия. Гагарин с негромким хлопком свернул крышку. И за успех всех последующих. Гардемарины, виват. Я отсалютовал уже открытой бутылкой. Предлагаю заодно выпить за здоровье ее высочества Елизаветы Александровны. Не смею отказаться, кивнул Гагарин. Ну, будем. Мы едва слышно звякнули горлышками, и на несколько мгновений нас окутала тишина, которую нарушали лишь доносившиеся из лагеря сердитые вопли Поплавского, которому зачем-то вздумалось доказывать самому главе рода Камбулатовых, что тот не умеет готовить шашлык. Господь милосердный, целых три выходных, блаженно простонал Гагарин, растекаясь по шезлонгу. Когда еще такое будет? Я хотел было пошутить, что никогда, но так и не успел. Лежавший на песке телефон завибрировал, потом еще раз, потом. Мне пришла чуть ли не дюжина уведомлений от разных приложений, и точно такие же, похоже, пришли и Гагарину, и всем остальным в лагере, судя по тому, какая там воцарилась тишина. У меня плохое предчувствие. Я вздохнул и потянулся за телефоном. Неужели? Правильное у тебя предчувствие, господин прапорщик, проворчал Гагарин, пальцем смахивая с экрана очередное оповещение. В общем, никаких выходных. Трубим общий сбор. Да что там такое? Смотреть в телефон уже не хотелось. Хотя бы потому, что я и так знал, ничего хорошего там не ждет. Ни меня, ни остальных, ни вообще. Даже пиво допить не успеем. Морозов собрал людей и занял Ростов, проговорил Гагарин. И, кажется, планирует выдвигаться по магистрали в сторону Петербурга. Морозов, я не поверил своим ушам. Так ведь он же сейчас в зимнем. Ну, был с утра. Так это Николай Ильич, старший, то есть, а в Ростове младший, Матвей Николаевич. Такая вот. Гагарин нахмурился и стиснул телефон так, что ни в чем не повинная техника жалобно хрустнула. Такая вот ерунда, господин прапорщик.